Центральный Лас-Вегас вызывает барон 36 Сьерра. Лас-Вегас 36 Сьерра слушает. Вы покидаете нашу зону. Изреб диспетчер хорошо поставленным голосом, порождением компьютера. Непосредственное радарное сопровождение по маршруту прерывается. Код опознавания 12.00, пока центральный Лос-Анджелесский не укажет новый. Со стороны дисплея в правой части приборной доски раздался короткий гудок, сообщающий, что кодовый сигнал с Земли запустил автоматическую смену частоты. Но Николь не поленилась бросить взгляд в сторону, чтобы убедиться в этом самолично. Потом нажала кнопку передатчика на штурвале. Подстраховка электронных устройств вручную должна войти в плоть и кровь каждого пилота. Еще гудок и мигающая лампочка на дисплее сообщили, что диспетчер принял контрольный сигнал. «Выходите непосредственно на них», — проговорил он, — «на частоте 119.75». «119.75», — продублировала она, вводя числа на вспомогательный канал передатчика. «Приятного полета, 36 Сьерра. Вам тоже, центральный». Николь Ши поерзала в кресле, энергично пожимая плечами, чтобы немного размять одеревеневшие мышцы. Она любила летать больше всего на свете, но притом ничто на свете не доставляло ей таких неприятностей, как тесные кабины, в которых нельзя встать и пройтись, если вдруг пожелается. На более просторном, более современном самолете эта проблема не возникала бы. Но штука-то в том, что лишь на этой антикварной машине, сошедшей со сборочной линии в дедовские времена, можно ощутить настоящее наслаждение полетом. Николь пересекала страну небольшими бросками, потратив 4 дня на маршрут, который можно было одолеть за один. Хотя, ухмыльнулась она под нос, выходные, проведенные в Дюранго у друзей, не в счет, проводя в воздухе не более 2-3 часов за раз. Барон без труда продержался бы в полете и 5 часов, равно как и сама Николь, но путешествуя в одиночку, лучше не рисковать. В атмосфере куда меньше шансов напороться на неприятности, чем на дальних подступах. Но глупые ошибки здесь не менее фатальны, чем там. Николь чисто механически проверила показания приборов. Высоту, курс, состояние двигателей, отображаемые на аналоговых циферблатах, наводнивших приборную доску. И понятные для любого пристойного авиатора со времен братьев Райт и до нынешних дней. А вот правую половину панели занял ультрасовременный плоский кристаллический дисплей, в данный момент показывающий проекцию полета. Усеченную, локализованную версию той же схемы, которую может высветить для себя любой диспетчер, подключившийся к компьютерной сети контроля за воздушным сообщением. Машиной управляет автопилот, как всегда безупречно. Но это вовсе не означает, что можно во всем и полностью положиться на него. После прибытия челнока на станции Сьюзерленд состоялась пренеприятная сцена. Представитель корпорации издавал массу гневных воплей, возмущаясь, что она сунула нос в закрытые базы данных и, следовательно, навлекла на себя куда больше неприятностей, чем пилоты. Но Симона Дишанель быстро пресекла это. «Откуда эти данные у лейтенанта Ши, совершенно неважно», заявил агент спецслужб с ледяным, отнюдь не показным негодованием. Николь беспокойно поерзала в своем кресле, отчасти раскаиваясь в собственной болтливости и все же понимая, что поступила абсолютно правильно. А Симона продолжала. «Суть в том, джентльмены, что ваши действия подвергают опасности президента». «Бред сивой кобылы», — запротестовал один из членов экипажа. «Не было ни малейшей опасности. Даже лейтенант Ши не может заявлять ничего подобного». «Может, на сей раз и нет», — парировала Симона. «А что будет в следующий? Месяцев 10-12 спустя? Мне ясно одно. Вне всякого сомнения наблюдается пренебрежительная халатность, закрывать глаза на которую нельзя ни в одном полете, а тем более в президентском. И это, черт побери, должно быть поправлено, прежде чем босс снова надумает выйти за пределы атмосферы». Членам экипажа был объявлен выговор. В каком-то смысле им повезло, что их не вышвырнули за дверь. Слишком велика еще нехватка квалифицированных кадров. Хотя им, скорее всего, до скончания службы суждено водить какие-нибудь дрянные мусоровозы. А заодно лишиться званий, выслуги, высоких заработков и чванства. «Что, Ши, зависть заела, что ли?» — взярился на нее второй пилот после слушаний. «Думаешь, раз сама идешь на дно, так надо тащить за собой на свалку каких-нибудь еще несчастных растяб?» Ответить ей было нечего. Ни тогда, ни сейчас. Впрочем, слова все равно ни черта бы не изменили. Николь вдруг мысленно снова очутилась в кабинете шеф-астронавта НАСА, глядя в глаза Дэвиду Элиасу, но не видя его, едва ли воспринимая окружающее вообще. На столе у него сверхъестественный порядок, загромождавшие его бумаги грудами свалены на этажерки и шкафы. Такой важный момент заслуживает соответствующих декораций. Письмо лежит на столе перед Николь, куда положил его Элиас. «Комментариев нет?» — мягко спрашивает он, по-джорджийски слегка растягивая гласные. «А разве тут не все сказано?» — вопросом на вопрос отвечает она, столь же негромко и на удивление твердо. «Вообще-то да, причем даже больше, чем вам кажется. Опорными в данном случае являются слова «вплоть до последующего пересмотра». Дело не закрыто, приговор не окончателен и обжалованию подлежит». «Покамест. От вашего ответа попахивает цинизмом. Физически я вполне пригодна, я совершенно оправилась от ран». «Бесспорно. В самом деле медперсонал просто пришел в восторг. В каком-то смысле вы им показались даже более пригодной, нежели прежде. Но ваш первый полет оказался бы тяжким испытанием даже для опытного офицера. Вы натолкнулись на волчью свору, ваш корабль изрешетили, убили половину экипажа, а кончилось все это первым контактом с внеземной цивилизацией. Большинству не повидать столько за всю свою службу. А вы еще и недурно себя зарекомендовали». По голосу Элиаса ясно, что в его устах это наивысшая похвала, перевешивающая даже солнечный крест, которым наградили Николь. «И все-таки меня приземлили». Уже в самой невыразительности ее интонаций сквозит едкая горечь, словно слова олицетворяют собой злокозненного врага, одолеть которого можно, просто выговорив их. «Да. Я чувствую себя пригодной, доктор Элиас. Я могу справиться со своими обязанностями». «Ой ли, лейтенант, можете ли?» «Буду откровенен. Голоса членов комиссии едва не распределились в вашу пользу, ибо ни один из них так и не выработал окончательного мнения. С эмпирической точки зрения вы совершенно правы. Вы прошли аттестационные испытания с блеском, как и в первый раз. У вас имеется великолепный повод для восстановления в правах, ведь в конечном счете мое решение основывалось на интуиции. В своем ведомстве летный состав выбираю я». «Я должна была догадаться. Вы пускались во все тяжкие, чтобы вышвырнуть меня из космоса с того самого мгновения, как я тут появилась». «Потому что считал вас дерзкой и самоуверенной. Таких искусников и быть-то не должно. Ваше искусство просто обрекало вас, по моему мнению, на какую-нибудь дурацкую, легкомысленную ошибку, идущую от избытка уверенности в собственных силах, которая стоила бы вам жизни, а налогоплательщикам — корабля, сиречь многих миллионов долларов. Как выяснилось, мне тоже свойственно заблуждаться». «Если так было в прошлый раз, то может оказаться и в этот». «На сей раз все обстоит иначе. Теперь я знаю вас, Николь. По-моему, не хуже, чем вы сама. На сей раз вам даже не понадобится заступничество Кенфилд. Если вы хотите поставить по сомнению мое решение, вам всего-навсего требуется подать апелляцию. Держу пари, что вы будете летать уже через месяц». Он вытаскивает из стола еще лист бумаги и подвигает его Николь. С первого же взгляда Николь узнает в нем стандартный бланк. «У вас имеется такое право, как и у всякого другого, и многие этим правом охотно пользуются. Но многие ли добились успеха? Не стоит терять надежды. На подготовку персонала уходит масса сил и средств, так что неразумно швыряться людьми налево и направо. Мы всего-навсего люди и вовсе не гарантированы от ошибок. Как в ту, так и другую сторону. Быть может, это одна из таких ошибок? Дьявол, может, вы и правы. Наверное, я снова исходил из личной предубежденности, на что мне уже однажды указывали». Николь удивленно поднимает на него глаза, гадая, кто это за нее вступался. «Ваше дело практически верное, лейтенант», — заканчивает Элиас, указывая на бланк. Николь касается листка, больше всего на свете желая подписать его. Потом решительно встряхивает головой, отодвигает его и встает, бездумно, чисто механически вытягиваясь по стойке смирно. Элиас — человек сугубо штатский, но она-то нет, и 7 лет службы оставили свой отпечаток. «Это все, сэр?» «Мы закончили, мисс Ши. Можете идти». Она отдает честь и делает поворот кругом, больше подходящий для строя ромбом на параде Академии ББС, находящейся в четверти миллиона миль отсюда, в тени колорадской ветви скалистых гор, а затем выходит из кабинета, печатая шаг. «Центральный Лос-Анджелес», — на пробу произнесла Николь, стряхивая задумчивость. «Барон, ноябрь 18:36, Сьерра. От вас на 10500, азимут 280. Удаляюсь от радиомаяка Даггет, 30 миль. Иду на визуальный к Мохаве. Как поняли?» Всего в какой-то миле под ней распростерлась от горизонта до горизонта бескрайняя пустыня. Однообразие пейзажа нарушают лишь небольшие группы скал, да изредка возносящиеся к небу одинокие утесы. Целое море тускло-желтого цвета, пестреющее там и сям более темными коричневыми и красно-оранжевыми помарками, но не клочка зелени. Бесценное, редкое свидетельство того, что сегодня Земля осталась почти такой же, какой ее застали индейцы многие эпохи назад. Искусственный спутник, производящий здесь съемку местности, мог бы вынести вполне очевидное заключение, что планета совершенно необитаема, или, во всяком случае, ее цивилизация находится в самой зачаточной стадии развития. «Разумеется, пока он не собрал бы данные по составу атмосферы», отметила про себя Николь. Полстолетия неустанной, все более настойчивой охраны среды обитания принесли щедрые плоды. Воздух стал куда пригоднее для дыхания, а в морях уже можно купаться. Но до окончательного исцеления атмосферы еще идти и идти. Николь вновь вызвала лос-анджелесскую диспетчерскую и на сей раз удостоилась ответа. «36, Сьерра, прием подтверждаю», — сообщил очередной компьютерный голос, столь же приятный и лишенный индивидуальности, как слышанный в Вегасе, как две капли воды, похожие на голоса всех диспетчеров до единого, разбросанных по всему континенту. Люди выходят на связь лишь в случае непредвиденных проблем. В остальных случаях система успешно заправляет компьютеры. «Ваша текущая позиция находится вне пределов нашего непосредственного радарного сопровождения, чего, в общем-то, и следовало ожидать при подобной высоте полета над этой пересеченной гористой местностью. Но рекомендуем учесть, что ваш курс проложен через закрытую для полетов воздушную зону, военный полигон». «Вас поняла, Лос-Анджелес. Имею допуск для пролета над полигоном по направлению на аэропорт Мохаве, неподалеку от города, к северу от обширной военной базы, известной под названием Гражданского испытательного авиацентра. И намерена запросить из Эдвардса пелинг, прием». Она с трудом подавила зевок. Не от усталости, а скорее из-за нехватки кислорода на такой высоте. И резко обернулась вправо, уголком глаза поймав какое-то движение далеко внизу. Пожалуй, ничего страшного. Должно быть, кто-то гоняет по дюнам, и солнце сверкнуло на ветровом стекле. «Вас понял, 36, Сьерра. Связывайтесь с КДП Эдвардс на частоте 124,8. 124.8, Лос-Анджелес, вас поняла. 36, Сьерра, здесь Лос-Анджелес, как поняли?» Вторгся в беседу новый голос, на этот раз наделенный индивидуальными интонациями. Николь уселась поровнее и быстро оглядела небосвод перед собой. «Здесь Сьерра 36, слушаю. Назовите тип своего самолета еще раз». Этот вопрос вызвал у Николь улыбку. Значит, ничего серьезного. Этот вопрос ей доводится частенько слышать от диспетчеров основных авиатрасс, персонал которых привык иметь дело с новейшими достижениями инженерного искусства, в отличие от обожаемых Николь, захолустных аэродромчиков, где по сей день помнят прежние деньки и прежние самолеты. «Бичкрафт», — пояснила она неведомой собеседнице. «Барон, модель Б, от Браво, 58, прием». «Барон?» — недоверчиво переспросила та. «Двухмоторный винтовой, шестиместный, примерно 1985 года». «И до сих пор летает?» «Спасибо, очень хорошо». Диспетчер восторженно присвистнула. «Ну тогда спокойного вам воздуха, Сьерра 36. Однако советуем проявлять повышенную бдительность. Вы в этакой ничейной полосе между Вегасским центром, нами и Эдвардсом. А при вашей высоте мы не можем обеспечить пристойной радарной поддержки». «Вас поняла, Лос-Анджелес, и искренне признательна». Николь переключила главный дисплей на радарный обзор, отрегулировав локатор, чтобы получить отчетливое изображение предстоящего пути. Прошло уже 4 года с той поры, когда она в последний раз ступала по грунту пустыни. После окончания академии ВВС Николь послали в Эдвардс, чем порядком ее шокировали, поскольку она профилировалась на астронавта и должна была перейти в распоряжение НАСА. Впрочем, как выяснилось, тогдашний командир гражданского испытательного авиацентра Гарри Мэкон послал индивидуальный запрос на распределение Николь на базу. И изрядную часть проведенного там года Николь являла собой нечто вроде его тени, волоча на себе все рутинные обязанности, причитающиеся помощнику командира базы, но заодно приобретая бесценный летный опыт. Вершиной ее здешней карьеры стало приглашение занять кресло второго пилота в полете, оказавшемся первым и притом успешным испытанием управляемого спускаемого многоразового корабля XSR-5. А неделю спустя Николь была участницей мемориального полета над могилой Гарри и через месяц уже направлялась в НАСА. И вот круг замкнулся. Она возвращается. Ступенью выше, ступенью ниже. Какая разница? В душе Николь до сих пор сохранилось какое-то оцепенение, и она уже начала сомневаться, что хоть когда-нибудь сумеет оттаять окончательно. Моргнув, она снова посмотрела направо и чуть повернула штурвал, дав самолету легкий крен вправо, чтобы оглядеть пустынный пейзаж. Затем сняла солнечные очки. Быть может, без них взор станет острее. Ее тревожило замеченное уголком глаза движение, даже и не движение, а отпечатавшийся на сетчатке след образа. Правду сказать, это могло лишь почудиться. Но лучше убедиться наверняка. Она снова усмехнулась, но на сей раз совсем не весело. Самое скверное в полете то, что толком разглядеть хоть что-нибудь — дьявольски сложная задача. Бесчисленное множество раз, уж и не упомнишь, сколько именно, Николь сообщали, что к ней приближается другой летательный аппарат, и даже говорили, где именно его надо высматривать. Но даже самый пристальный взор обнаруживал там лишь пустой воздух. Просто поразительно, что столь громадный вблизи самолет может бесследно затеряться в небесах, едва оторвавшись от земли. Она нажала на тангенту передатчика, чтобы запросить из Эдвардса пеленг. И в этот миг самолет будто наткнулся на стену. Ни звука, ни предупреждения, просто перед фюзеляжем мелькнул стреловидный силуэт с двумя кинжалами пламени, оставляющими позади него парный инверсионный след. С грохотом метнувшись к звездам, должно быть, как раз преодолев звуковой барьер, потому что ударная волна раз в 10 превосходила его размер. Окаменевший воздух грубо сокрушил нос барона, швырнул его в одну сторону, а Николь — в другую. Ударившись головой о стену, она вскрикнула. Индикаторы на всей приборной доске полыхали рубиновыми вспышками тревоги, путаясь с посыпавшимися из глаз искрами. А какая-то неуступчивая тяжкая длань упорно пыталась выдрать Николь из кресла и размазать по потолку. Распахнув глаза, она обнаружила, что погнутые очки криво свисают с кончика носа, а тело ее вклинено в угол между сиденьем и левой стороной фюзеляжа. Мир закружился, как волчок, слева направо, настолько быстро, что больше миллисекунды смотреть было невыносимо. Николь тотчас же осознала, что ее постигло то, чего боятся все летчики. Плоский штопор. Самолет несется к земле по такой тесной спирали, что крылья не могут поддерживать самолет, а элероны — опереться о воздух для маневра. А если неосторожно дать тягу, вращение будет лишь ускоряться и ускоряться. И все это совершенно беззвучно, хотя двигатели должны уютно рокотать. Причина проста. Оба пропеллера застыли совершенно неподвижно. И снова подсознание единым махом отреагировало куда быстрее, чем успела оформиться мысль. Когда Николь постигла, что к чему, тело уже пришло в действие. Выйти на горизонтальный полет, снизить подачу топлива и разблокировать двигатели, чтобы позволить набегающему воздуху раскрутить винты вхолостую. Этот маневр равнозначен прогулке по проволоке, но обычно проблем не составляет. Однако, оказавшись в конверсионном следе, Николь вынуждена была сражаться не только с турбулентностью, но и с остатками смеси в двигателях, которая в сочетании с выхлопами и залившим карбюратор бензином образовала густое месиво тяжелых углеводородов. Для двигателей внутреннего сгорания это все равно, что барахтаться в трясине. А раз смесь обеднена кислородом, зажигания не происходит, и двигатель мгновенно глохнет. Барон сотрясался с такой силой, что Николь не могла сфокусировать взгляд на приборах, не могла определить высоту. Впрочем, это и не важно, потому что показания альтиметра одно, а расстояние до грунта совсем другое. Согласно картам, среднее возвышение составляет 56 футов над уровнем моря, но отдельные гребни и утесы возносятся до 4000 футов. В таком сумасшедшем низвержении индикатор темпа спуска абсолютно бесполезен. Если пытаться высчитать, много ли времени в запасе, отправишься на тот свет, прежде чем успеешь заняться собственным спасением. И снова, пока эти мысли фейерверком вспыхивали на горизонте сознания, руки Николь двигались будто сами по себе. Одна обогатила смесь до предела, а вторая заработала ручным подсосом, чтобы закачать в карбюратор свежее топливо. Парные двигатели осложняли проблему, поскольку вращение против часовой стрелки создавало центробежную силу, гнавшую топливо прочь от правого двигателя, но зато заливавшую бензином левый. То, что придется в самый раз одному, для другого окажется или чересчур много, или слишком мало. И подсказать, где остановиться, может лишь интуиция. Николь повернула ключ зажигания. Ничегошеньки. Чертыхнувшись сквозь зубы, она скрипнула зубами, когда подкатившая под горло желчь обожгла рот. Затем повторила процесс, сосредоточившись на одном двигателе и болезненно скривившись, когда пара небольших взрывов тряхнула самолет. Но чувствуя в душе благодарность, потому что выхлопы означали, что зажигание сработало. Пропеллер завертелся, и Николь принялась манипулировать дросселем и смесью, пытаясь добиться идеальной комбинации. При этом ее порядком удивил собственный крик, прозвучавший будто со стороны. «Да, да, да, да!» Когда трехлопастный пропеллер закрутился все быстрее и быстрее, этот сукин сын работал черти как, то и дело хлопали взрывы недогоревшей в цилиндрах смеси, сопровождаемые облаками черного дыма. Но двигатель все-таки работал. Широко открыв дроссель, Николь подала ручку до упора вперед, вывернув штурвал и вдавив педали рулей. Барон падал хвостом вперед. В штопоре такое случается. Но теперь, когда она заставила воздух обтекать крылья, он даст им опору и позволит рулям и элеронам сделать свое дело. Разумеется, при этом самолет сильно теряет высоту, и есть риск просто спикировать на песок пустыни, но иного выбора все равно нет. Самолет яростно содрогался, словно собирался вот-вот развалиться на куски, но эта конструкция выдержала испытание временем. Среди самолетов «Барон» является собой нечто вроде легендарного фургона первопроходцев Дикого Запада. И когда двигатель надсадно завыл, вторя неистовому яростному воплю самой Николь, полет вдруг выровнялся, горизонт остановил свое коловерчение, и с ошеломительной внезапностью все вдруг стало тихо и спокойно. Какое-то мгновение Николь могла лишь сидеть и изумленно глазеть перед собой, пока барон с ревом несся всего в нескольких сотнях футов от поросших кустарником скал и вершин деревьев Юкка. Дыхание вырывалось из ее груди короткими, неглубокими рывками, словно отчаянные, механические вздохи марафонца, столкнувшегося со стеной, тем отрезком дистанции, где и тело, и разум подвергаются высшей пробе. Она не шевелилась, обратившись в живую статую. Вряд ли сейчас у нее нашлись бы силы шелохнуть хоть пальцем. Наконец, Николь ухитрилась дотянуться до дросселя и уменьшить подачу смеси, доведенную до красной черты. Но тут же ощутила реакцию опасно завихлявших рукояток управления, сопровождаемую дрожью стрелки альтиметра. Пока что с самолетом удается справляться, но чуть убери тягу, и низвержение с высот возобновится. До нее вдруг запоздало дошло, что из наушников не слышно ни звука. Коснувшись головы ладонью, она обнаружила, что их больше нет на месте. Зато ладонь заолела и стала липкой. Николь решила оставить все как есть и не исследовать причин. Пока она может управлять самолетом, совершенно неважно, насколько сильно она ранена. Если же она будет не в состоянии удержать штурвал, знание о тяжести собственных ран делу ничуть не поможет. Должно быть, наушники вместе с микрофоном сорвало с головы во время удара об обшивку. Сняв очки, она оглядела исковерканную оправу и расколовшееся при ударе стекло. Еще немного, и она лишилась бы глаза. Бросив взгляд на индикаторы радиостанции, Николь убедилась, что та работает. «Спасибо, Господи, за мелкие одолжения». И переключила его на громкоговорители, взяв микрофон из зажимов, удерживающих его на месте между двумя передними сиденьями. «Барон!» — начала была она, но тут же осеклась, изумившись тому, что голос прозвучал настолько хладнокровно. Ни дрожи, ни заикания, лишь легкая сипловатость, отличающая интонацию от нормального разговора во время нормального полета. «Барон, 18:36 Сьерра, прошу откликнуться любую станцию. СОС, повторяю, СОС. Местоположение. Где-то к северу от Барстоу, в пределах полигона Эдвардс. Высота около 6000. На одном двигателе, пилот ранен. Если вы меня слышите, прошу откликнуться. Прием!» Ответ раздался тотчас же, но был сильно искажен помехами. Не исключено, что падение повредило антенны. «Барон 36 Сьерра, здесь КДП Эдвардс. Принял ваш аварийный вызов. Назовитесь, пожалуйста». «Николь Ши, лейтенант ВВС США. Следую к новому месту службы в Эдвардс», — пересекала полигон по направлению к Мохаве. «Что-то...» — она помолчала, пытаясь рассортировать впечатление. «Едва не врезалась в меня. Очень мелкая, очень быстрая, выхлопом заглушила оба моих двигателя и швырнула в штопор». Теперь Николь сообразила, что за считанные секунды упала почти на милю, и наморщила лоб. Если бы она замешкалась хоть на миг или сделала ошибочный ход, если бы двигатели не завелись со второй попытки, то третьей бы уже не было. Она уже была одной ногой на том свете. «Из штопора я вышла. Полет стабильный, где-то 110 узлов на 300 футах. Была бы признательна за прямой азимут на Эдвардс». «36 Сьерра». «Эдвардс, повторите, прием неустойчивый». Николь поманипулировала шумоподавителем и регулятором усиления, пытаясь улучшить качество приема, тут же подумав, что сбоит не оборудование, а она сама. То ли слух отказывает, то ли цепочка между ухом и мозгом. «Барстоу ближе, 36 Сьерра». Диспетчер медленно, отчетливо проговаривал слова, чтобы они наверняка дошли до адресата. «Предлагаю вам свернуть». «Поняла, Эдвардс», — перебила она. «Но между мной Барстоу горы, а я сомневаюсь, что смогу перевалить хоть через пригорок. А к вам изрядная часть пути, под горку». «Как второй двигатель?» «Следующий пункт повестки дня». «Вас понял, 36 Сьерра. Вертолет уже поднялся и направляется к вам. Если можете, передайте по системе свой-чужой код 5500250. Устройство автоматического ввода не работало, так что Николь набрала код вручную. «Передаю, Эдвардс». «Принято, 36 Сьерра. Тогда поверните влево, азимут 260». Она сделала широкий, медленный, плавный разворот, стараясь как можно меньше перегружать единственный двигатель. Снова положив самолет на прямой горизонтальный курс, она включила зажигание второго двигателя. Взрыв едва не поверг ее на землю. В капоте двигателя с грохотом разверзлась дыра размером с футбольный мяч, почти без дыма, но зато с пышным хвостом пламени. Одним ударом схлопнув дроссель, она отсекла подачу топлива, дернула за спуск огнетушителя, чтобы затопить двигатель пеной, одновременно стараясь овладеть взбрыкнувшим самолетом, раскачивающимся, словно плоскодонка на штормовых волнах. Гудок зумера сообщил о том, что она и так уже знала. Самолет снова заваливался на хвост. Скорость упала, угрожая падением подъемной силы, а вместе с ним и просто падением. Что ж, придется выжать из уцелевшего двигателя все, на что тот способен. И к чертям последствия. Опустить нос, отдавая драгоценную высоту в обмен на скорость и управляемость машины. Пойти ва-банк в надежде, что игра стоит свеч. Обошлось сотней футов с мелочью. Но слишком много рубиново заполыхавших индикаторов однозначно говорят, что пытаться снова набрать высоту — риск совершенно недопустимый. Единственный способ отдалиться от земли — удерживать самолет на той же высоте над понижающимся грунтом. Николь совершенно автоматически оглядела окрестности, присматривая место для вынужденной посадки, если дойдет до худшего. Хотя это означало бы, что самолету конец. Впрочем, при таком скверном профиле грунта и сесть-то негде. «36 Сьерра. Мы зарегистрировали потери высоты». Двигатель совсем накрылся. Смахивает на то, что взорвался цилиндр. Был пожар, но потушен. Ситуация под контролем. Самолет тоже. Но он совсем не похож на резвого жеребца, Эдвардс. Если обходиться с ним ласково, 36 Сьерра, то барон наверняка отплатит вам тем же. Этот человек знает толк в самолетах. Везет же ему. А может, и ей заодно. Пока все более-менее. Николь подалась вперед, вытянув шею, чтобы взглянуть через ветровое стекло. «Эдвардс, по-моему, я засекла ваш вертолет». «Так точно, 36 Сьерра. Взаимно». «Большущий», — отметила она больше для себя. «Впечатляет». По сути, она даже преуменьшила. Рядом с Сикорским ее самолет показался бы просто игрушкой. Каждая лопасть его пяти винтов превышала размах крыльев барона, а в грузовой отсек легко вошел бы весь фюзеляж. Вертолет занял позицию слева от нее, удерживаясь в приличном отдалении, чтобы поток воздуха от его винтов не сбросил самолет на землю. Осталось еще миль 50. Обычно на такой полет уходит не более четверти часа, если только ветра не дурит. Но прошел едва ли не час, прежде чем впереди раскинулась обширная поверхность сухого озера и замаячил в отдалении сам Эдвардс. КДП регулярно вызывал Николь, проверяя, все ли у нее в порядке. А пару раз в паузах между переговорами она была напугана странным шумом в кокпите, но тут же, с досадой тряхнув головой, осознавала, что это ее же собственный голос. Она громко мучала мелодию одной из любимых песен Лайлы Ченни и вспомнила, как однажды, когда они едва-едва разминулись с верной смертью, Паоло да Куна со смехом сказал ей, сидя за столиком с остатками савише и паэллы и бутылкой превосходной текилы, что все зависело от безупречности ее действий, и она провела все без сучка, без задоринки. Ощутив укол боли, проклятие, сейчас не время и уж тем более не место, она подумала, что, наверное, никогда не сможет излечиться от горечи утраты. Быть может, теперь настал ее час присоединиться к нему и Гарри Мэкону. Рухнуть здесь, расплюнуть. 36 Сьерра, здесь Эдвардс. Валяйте, Эдвардс, откликнулась Николь, испытывая к собеседнику благодарность за то, что он перебил безрадостный поток мыслей. Здесь 36 Сьерра. Вы видите поле? Так точно. Тогда ладно. Передаем вас с рук на руки. Связь с вышкой на частоте 120,7. 120.7, повторила она. Спасибо за помощь, КДП. Всегда пожалуйста, 36-я. Пока что удача сопутствовала вам, так держите же ее за хвост до самого дома. Уж постараюсь. Николь ввела частоту на второй канал передатчика, потом перебросила ее на первый. В случае ошибки это даст возможность переключиться обратно на частоту КДП. Вышка уже ждала ее. «Альтиметр 08-36 Сьерра», — сообщили оттуда, и Николь, соответственно, отрегулировала показания барометрического альтиметра. Страховка для страховки страховки, потому что ту же информацию отображали, причем куда более точно, встроенный радиоальтиметр и приемник, считывающий информацию с передатчика вышки. Если понадобится, можно узнать высоту полета с точностью до миллиметра. Пока же, без малейших усилий со стороны Николь, судьба подарила целых 2500 футов, благодаря понижению уровня грунта от плоскогорья высотой в 5000 футов до плоскости озера, приподнятой всего на 2200 футов. К несчастью, уцелевший двигатель чем дальше, тем больше пошаливает, с каждым разом взрёвывая все недовольнее. Показания датчика компрессии то и дело скакали. Один цилиндр почти наверняка работает не в такт. Возможно, да чего там. Скорее всего, головка цилиндра треснула. «Направление ветра 311». «Чёрт!» — в сердцах проронила она. «Мало того, что встречный, так еще почти боковой». «Скорость 15, в порывах до 25». «Чем дальше, тем хуже». Николь прикинула, не отказаться ли от посадочной полосы и не приземлить ли барон прямо на озеро. Это проблем не составит. Сухое озеро Роджерс — одна из главных причин местонахождения базы Эдвардс именно здесь. Твердая, плоская, как блин, поверхность раскинулась на многие мили во все стороны и является собой идеальное место для посадки. Николь поделилась своими раздумьями с вышкой. «Поддерживаем 36 Сьерра. Если ваши дела настолько плохи, то это может оказаться наилучшим выходом». Потрясно. Осталось только начать да кончить. Она чуть прибрала дроссель, подав штурвал вперед, чтобы опустить нос самолета, и начала неспешный, осторожный спуск со скоростью сотни футов в минуту. Следующим пунктом программы надо привести самолет к ветру, воспользовавшись его силой и для торможения, и для сохранения стабильности полета. В одномоторном самолете отказ двигателя означает, что ты управляешь большим, неуклюжим, да вдобавок не столь уж обтекаемым планером. Но если самолет двухмоторный, то уцелевший двигатель постоянно норовит завернуть самолет в противоположную сторону. В данном случае правый двигатель все время заворачивает нос налево. Противодействовать его норову можно, лишь до упора выжав правую педаль. Двигатель тянет в одну сторону, элерон в другую, и самолет летит более-менее ровно. Повернуть налево – не проблема. Надо лишь уступить естественному сносу. А вот для поворота направо надо убавить обороты и дать преимущество элерону. Испробовав это, Николь убедилась, что стрелка компаса начала поворачиваться. И тут фюзеляж затрясся. Быть может, самолет просто прошел через турбулентные потоки воздуха, подобие булыжной мостовой или классических манхэттенских ухабов для автомобиля. Но Николь тотчас же поняла, что дело отнюдь не в этом. Мимолетный взгляд на приборную доску, а затем на двигатель, подтвердил опасения. Обороты заметно упали, и даже невооруженным глазом видно, что винт крутится заметно медленнее. Николь вернула дроссель в прежнее положение, но услышала лишь угрюмое урчание справа и не обнаружила почти никаких перемен в работе мотора. «Вышка Эдвардс, у меня проблема. По-моему, отказывает рабочий пропеллер. Иду на посадку, смаху и как попало». «36 Сьерра, здесь 11 Браво, вертолет. Мы проводим вас до земли. Если понадобится, у нас на борту и пожарные, и спасатели. Надеюсь, обойдемся без них, 11 Браво. Но все равно, спасибо за заботу». Николь подала штурвал вперед, утроив скорость спуска, приблизив траекторию барона к пикирующей, насколько осмелилась. Спустившись до 500 футов, она выровняла самолет, а затем одновременно выпустила закрылки и шасси. Самолет норовисто вздыбился, когда изменившийся профиль нарушил плавное обтекание крыльев воздухом, но Николь сумела успокоить его, сохранив высокую скорость относительно воздуха, но в то же время относительно земли, двигаясь чуть ли не ползком. Каждый нерв ее трепетал от напряжения. Тело улавливало малейшие нюансы в движении самолета. Обе руки вцепились в штурвал, на долю секунды упреждая всякую попытку бокового дрейфа, неустанно переводя взор с земли на приборную доску и обратно. И даже не осознавая, что губы ее твердят мантру речитатив, сплетая мелодию песни Лайлы с ласковыми уговорами в адрес барона. «Давай, барон, вот так, большая детка, тебе это по плечу, почти на месте. Давай, давай, давай, поехали, нет проблем, почти пришли. Ну же, парень, валяй, барон!» До земли не более сотни футов. На хорошем шоссе спортивный автомобиль легко обогнал бы замедлившийся самолет. Но для Николь скорость все равно оставалась чересчур высокой. Чуть приподняв нос барона, она одним броском одолела последний отрезок спуска и тут же чертыхнулась, когда внезапный порыв ветра в сочетании с экранным эффектом, воздушной подушкой, образовавшейся от сжатия воздуха между крыльями и землей, резко подбросили самолет кверху, дав крен на сторону. Больше некогда нежничать или беспокоиться о последствиях. Николь совсем заглушила двигатель и выжала штурвал вперед до упора. Барон, в мгновение ока превратившийся из самолета в кирпич с колесами, рухнул, одним махом одолев последние 20 футов, и грохнулся о землю с такой силой, что шасси и зубы Николь одновременно лязгнули, а ее саму резко вдавило в сиденье. Самолет лениво подпрыгнул. Бог весть, что такой удар сотворил с амортизаторами. Просто чудо, что стойки шасси выдержали, не сломались, не прошили крылья насквозь. Слава богу, что бич выстроил эту зверскую машину на славу. И в перевалочку прокатился еще сотни три футов, прежде чем совсем остановиться. Николь понимала, что должна покинуть кабину. Убежать от самолета как можно дальше, просто на случай, если что-нибудь решит взорваться. Но ее вдруг охватила неколебимая уверенность, что ничего не случится. Самолет изо всех сил старался спасти ее, и покинуть его теперь сродни предательству. Выключив все тумблеры, она послушала, как затихает, понижаясь, вой электроприводов, взглянула на погасшие циферблаты и дисплеи, ласково, с благодарностью похлопала по приборной доске, пробормотав: «Спасибо, самолетик». А уж после отстегнула привязные ремни, поморщившись от боли. Крепкие ремни стерли кожу на ключицах до крови, пока самолет швырял ее туда-сюда. Однако Николь порадовалась перевязи крест-накрест. Со стандартными ремнями было бы гораздо труднее, а то и просто невозможно дотянуться до ручек управления в дальнем углу кабины. Распахнув люк, она не стала опираться ногой о крыло, а просто присела на трап, задержавшись лишь для того, чтобы запахнуть летную куртку поплотнее, спасаясь от удивительно холодного ветра. А затем развернулась, чтобы вытянуть ноги во всю длину и нагнуть лоб почти к самым коленям, избавляясь от сводящей спину судороги. Вдали послышался улюлюкающий вой сирен, мчавшихся к самолету аварийных машин, почти заглушенный пронзительным верещанием чудовищных винтов Сикорского. Она без сил съехала на землю в тот самый миг, когда подоспели первые пылкие папаши, пожарники в сверкающих огнеупорных скафандрах, позволяющих без особого риска разгуливать в самом сердце жуткого пекла, притащившие мощные пенные огнетушители. Они не понадобятся, а вот врачу дело найдется. Николь поморщилась, когда докторша осторожно потрогала шишку у нее на голове, идущую вдоль линии волос от уха, где кронштейн микрофона оставил рваную рану. «А я-то думала, что это не бьющийся пластик», — проворчала Николь. «Напишите производителям», — невозмутимо отозвалась врач. «Жубки ушиб». «Что вы видите?» — осведомилась она, поднимая палец перед носом Николь. «Палец в фокусе. Следите за ним». Она принялась водить пальцем вверх, вниз, в стороны, а Николь послушно следовала за ним взглядом. «Как вы себя чувствуете?» «Выжатый досуха, все болит и ноет. Устали?» Полет выдался долгий, даже до аварии. «Не исключена контузия. Мы отвезем вас в госпиталь, чтобы оказать первую помощь». «Потрясно». «Послушайте, лейтенант, я ведь не виновата». «Я тоже». При виде куртки Николь, приехавшая на автомобилях начальства, пара представителей военной полиции и один из дежурных офицеров, майор, удивленно приподняли брови. Лишь немногие из старших офицеров удостоились подобных курток, не говоря уж о юных пилотах, у которых молоко на губах не обсохло. Николь вручила ему идентификационную карточку и сопроводительные документы, и тот сунул их в портативный считыватель, висевший у него на плече. «Да уж, лейтенант, заявились вы с шиком, ничего не скажешь», — изрек он, возвращая документы. «Я этого не планировала, сэр, уж поверьте». «Вас хочет видеть полковник Селлинджер, начальник гражданского испытательного авиацентра». «Должно быть», — не без горечи подумала она, «чтобы дать мне под зад коленкой за подобный высший пилотаж». Селлинджер был от нее не в восторге во время пребывания Николь здесь в роли вице-командира при Гарри Мэкони, с жаром во всеуслышание протестуя против особого обхождения, как он считал, которому достаивал Николь его друг. «Сперва я предъявлю на нее свои права, майор», — возразила врач. «Боссу придется подождать, пока мы ее подлатаем». «А что будет с моим бароном?» — поинтересовалась Николь, и майор обернулся к коренастому человеку с обветренным лицом и лычками старшего сержанта на погонах комбинезона. «Что скажете, Кастанеда?» «Посадка была жестковата, майор», — с мягким испанским акцентом отозвался тот, сидя на корточках под двигателем. «Но эти старые звери рассчитаны и не на такое. Мы без труда докатим его до ангара и затащим на стапеля, а уж после похлопочем о нем». «Спасибо, Рэй», — сказала Николь. Тот пожал плечами и уверенно улыбнулся, словно в предвкушении удовольствия. «Майор», — проговорила врач, — «если у вас больше ничего нет, то мы с лейтенантом тронемся. Забирайте ее от Дани. Но как только вас приведут в порядок, лейтенант, неситесь в кабинет полковника Селлинджера на всех парах, ясно?» Николь заставила себя вытянуться в струнку и стремительно вскинула руку в салюте. Майор ответил тем же. Она подождала, пока он вернется в машину и умчится, а после пробормотала. «Его-то какая муха в задницу укусила?» «Середняк на служебной лестнице», — рассмеялась докторша, «потративший массу времени и сил, чтобы добраться до нынешних высот. И недолюбливающий юных сорвиголов, якобы нащупавших более быстрый путь к успеху». «Я этого не говорила». «Если бы он только знал», — тыхнула головой Николь. Глава вторая. Лишь много позже, когда шок сменился болью, лишь отчасти приглушенной простейшими медикаментами, Николь начала излагать случившееся, собирая воспоминания по кускам, составляя из разрозненных фрагментов последовательное, связное, целое. И тогда ее охватил гнев. Она находилась именно там, где должна, на трассе, по плану, следуя по графику, заявленному и одобренному еще за неделю, и наверняка была отмечена, если не на экранах местных региональных центров, то в главном региональном графике уж наверняка. А какой-то головотяп, сукин сын, выскочил как черт из табакерки, откуда-то сзади, снизу, где даже ее бортовой радар не имел ни малейшего шанса засечь его, вымахнул из-за гор, скрывавших его от всех наземных радаров, и сходу подшиб ее ударной волной, едва не отправив к праотцам. Когда она добралась до штаба, приняв душ и переодевшись в чистую форму, гнев перешел в раскаленную до бела ярость, пронзительно интенсивную, как факел ацетиленового резака. И тут обнаружилось, что полковника Селлинджера нет на базе, и вернется он лишь поздно вечером. Голод донимал Николь, и оставив у адъютанта весточку для полковника, она села на рейсовик Розамунда, главное средство транспорта в одноименном городишке среди пустыни, и вышла у парка Хэпа Арнольда, названного в честь якобы величайшего начальника штаба в истории ББС, командовавшего во время Второй мировой войны вплоть до 1946 года, когда военно-воздушные силы стали отдельным родом войск. Зелени в парке не так уж много. Он стал предметом несколько извращенной гордости обитателей базы, сохранив в неизменном виде доисторический пустынный пейзаж. Тропинки ведут прочь от дороги, проходя между двумя шеренгами стоящих самолетов, исходных образцов, прошедших испытания в небе над пустыней, начиная от Белла X-1. Тут есть любые модели, от самых примитивных по конструкции до поражающих воображения. Некоторые с виду кажутся просто неспособными оторваться от земли, зато другие будто рвутся в полет. О большинстве из них Николь читала, слышала или смотрела видеоматериалы, а на двух-трех даже летала сама. Если на Луне ее любимым местечком была орлиная площадка, то на Земле — этот парк. Здесь можно наяву увидеть времена, когда Эдвардс существовал чуть ли не понарошку, а безумцы, воцарившиеся на самом краю света, творили невозможное, терзая машины. Воплощение последнего слова техники на тот момент и успевавшие безнадежно устареть уже на завтра. И грань между тем и этим светом была так узка для них, что решившиеся подойти к ней чаще всего погибали. Когда неведомое было неведомым воистину. А теперь гребни холмов возносятся и опадают, будто океанские волны, буквально утыканные домиками, деревьями и даже, о господи, газонами. Словом, всеми приметами поселения солидной коммерческой компании, вплоть до школ, магазинчиков и прогулочных зон. Николь попыталась вообразить, каково тут было Йиджеру и Ридли, Кроссфилду и Кинчелло в первые сумасшедшие годы, когда они были практически предоставлены самим себе и ходили по самому краю. Затем она обратилась мыслями к последовавшему довольно скоро периоду, когда пилотов хранили чуть ли не каждую неделю, и задумалась о том, не слишком ли высока была цена познания. Пока она предавалась раздумьям, солнце совсем закатилось, и день почти угас, напоминая о себе лишь разноцветием красок над самой линией горизонта, постепенно переходящим в глубокую синеву сумерек. На востоке замерцали звезды. Холодный ветер заставил Николь поднять воротник куртки и пожалеть, что под курткой нет ничего потеплее рубашки с короткими рукавами. Вещи остались на борту барона, и бог знает, куда его задевали теперь. С неудовольствием фыркнув, она зашагала через парк к поросшему травой пригорку, на котором особняком стояло неказистое здание. К нему вела дорога, хотя она вроде бы должна быть закрыта для транспорта. Приличный и достойный путь к сорвиголовам лежит через парк. Мимо самолетов. Тогда приходишь на место, проникнувшись ощущением времени и перспективы. С виду клуб ничем этаким не выделяется, ни снаружи, ни внутри. Потрепанный непогодой, невзрачный, потому что изрядная часть пошедших на строительство материалов была либо подобрана где-нибудь на дороге, либо выпрошена, либо украдена. Его выстроили пилоты, и никто не знал, кто или когда затеял строительство. Оно как бы началось само собой, в некий момент, когда все это и началось. Летчики стали собираться здесь, на пригорке с видом на парк и обширное сухое озеро за ним, потягивая пиво и поджаривая шашлыки, мясо-гриль или гамбургеры, болтая, выхваляясь друг перед другом или беседуя о работе. Затем место пикников обзавелось чем-то вроде стен и навеса, став этаким укрытием от непогоды, выстроенным из всякого непригодного к употреблению хлама. Постройка мало-помалу разрасталась, пока там не появился самый настоящий, без дураков, ресторан. Одним из традиционных элементов, сохранившимся здесь с прежних дней, от развалюхи под прозвищем «Упанчо», осталась стена за стойкой бара, увешанная фотографиями погибших людей и самолетов, погубивших их. «Слава героям-победителям!» — крикнула барменша, едва Николь переступила порог заведения и всмотрелась в сумрак, взглядом отыскивая знакомых. «Хоть ты-то не доставай!» «За что купила, зато и продаю. Я подхватываю слухи, потому что мне не все равно. К тому же я чертовски тобой горжусь». Николь приподняла стакан, тостом выражая свою признательность. Сью, едва-едва 5 футов ростом, всю жизнь воевала с собственной фигурой, но никак не могла добиться изящества, требуемого модой. Молва приписывала ей бог весть какие похождения, окутывая ее прошлое покровом романтической тайны, хотя все до единого понимали, что все это бред сивой кобылы, потому что ни один человек не мог пробраться на базу, минуя дотошную проверку службы безопасности ББЦ и ФБР. Кое-кто даже полагал, что Сью и сама осведомительница. Она перебралась на Запад давным-давно, начав свою карьеру в качестве бухгалтера-бармена, но мало-помалу прибрала сорвиголов к рукам. ВБЦ были не в претензии, поскольку под ее руководством заведение стало давать приличный доход. Клиентам же это пришлось по душе, поскольку она заправляет здесь, как у себя дома, обеспечивая посетителей великолепными кушаньями, раздавая советы, даже если о них не спрашивают, и время от времени помогая разобраться с налогами и бюджетом. «Голодна?» — сходу осведомилась она у Николь. Увидев ответное пожатие плеч, Сью издала короткий лающий смешок. «А я-то думала, вы, асы в синих кителях, приучены к решимости. День выдался нелегкий, так что ж мне сказать?» Тут Николь облапила пара мощных рук, и босовитый голос пророкотал прямо в ухо. «Бу-бу-бу!» «Рамси, ну ты обольстителен, как всегда». «Когда речь заходит о тебе, Лейкик, я не могу удержаться», — отозвался майор, ленивая улыбка и классические черты которого делают его объектом внимания всех встречных женщин, одетый точь-в-точь в такую же кожаную куртку, как Николь. Получив имя от отца, служившего в Вашингтонском береговом патруле, а внешность и природную грацию от матери тосканки, Рамси Шеридан в общении всегда ухитряется хранить те же спокойствие, небрежность и внешнюю невозмутимость, которые заработали ему славу одного из лучших летчиков-испытателей Центра. «Ты уже входишь в поговорку как спасательница жизни и техники», — продолжал он, одной рукой обнимая ее за плечи, а другой принимая бокал с пароходным якорем, который налила ему Сью. «Намек, что я по любому поводу в кусты?» «Нет, серьезно, Николь, у нас затевается игра, но не хватает человечка до комплекта». «Прощупываешь почву, Рамси?» «Послушай, я разве спрашивал бы, если бы хотел услышать? Нет». И он ласково подтолкнул Николь, заставляя слезть с табурета и направиться к столику, где обычная шайка головорезов собралась ради традиционной еженедельной партии в карты. Ставки были умеренные, и Николь это вполне устроило. Ее вовсе не вдохновляла идея сесть за карты. Чем больше проходило времени, тем сильнее сказывались на ней последствия сегодняшнего приземления. Но Рамси не оставил возможности вежливо отказаться. Она пребывала в странном состоянии, усталость прямо-таки пожирала ее. Плечи ныли, как после первого сеанса на центрифуге. Но нервы были чересчур взведены, чтобы уснуть. Сочетание опасное, гарантирующее небрежность и неосмотрительность, но Николь не придавала этому такого уж значения, чтобы пытаться стряхнуть усталость. К чему утруждаться? При первой сдаче она осталась при своих с двумя картами и спасовала, когда ход вернулся к ней со ставкой в 10 зеленых. На второй сдаче было примерно то же. На третьей она повышала, имея на руках две пары, но получила щелчок по носу в виде тройки одного достоинства. Когда колода обошла круг и настала очередь сдавать Николь, она успела немного выиграть, чуть больше проиграть и оказаться в минусе долларов на 20. Она мысленно обрушивала на голову Рамси громы и молнии, но этому сукину сыну все было как с гуся вода. «Найдется местечко еще для одного?» — поинтересовался молодой человек, года на 2-3 моложе Николь, с этаким байроновским лицом. Впалые от природы щеки и красиво очерченные скулы создают прекрасное обрамление для его широко поставленных темных глаз. Хотя, пожалуй, все вместе оставляет впечатление избытка изящества. Полные губы изогнуты в едва уловимой иронической усмешке, как у человека, привыкшего ходить своей дорогой, не придерживаясь почти никаких границ. Сложен он атлетически, но изящно, чуть ли не схематично, и движется со скупой экономной грацией, какую Николь привыкла видеть лишь у младшего брата и его коллег-танцоров. «Твоя игра, Рамси», — сказала Николь, скрывая радость при виде неудовольствия, мелькнувшего на лице майора. «Надо полагать, это достойная расплата за то, что он подставил ее. Говори. Он может занять мое место». Стью Хэнфорд со стоном взглянул на часы. «Мне надо отваливать в штаб, а то через час моя смена. Опять же, нынче фортуна повернулась ко мне задом, и нечего продлять агонию». «Ставки?» — осведомился новоприбывший, извлекая из бумажника стопку банкнот. Несмотря на его штатский костюм, по повадкам видно, что он военный. Даже в самой непринужденной и дружеской обстановке всякий чин общается с другим так, будто оба стоят на служебной лестнице. А этот юнец держится так, будто он тут самый главный. «Доллар, 5, 10», — ровным голосом ответил Рамси. «Повышать до 3 раз. Игру объявляет банкомет». «Тогда будьте любезны. Фишек на 100». «У нас дружеская игра, Алекс», — возразил Рамси. «А некоторым еще и приходится зарабатывать на жизнь в поте лица своего». «Ничего страшного». Алекс сверкнул ослепительно белозубой улыбкой и взял фишек на $50, затем обернулся к Николь. «Я Алекс Кобри». «А-а-а», — отозвалась Николь. «Теперь все ясно. Это имя знакомо ей, как и всякому другому астронавту». Мануэль Кобри, надо полагать, отец Алекса, практически в одиночку собственными руками воплотил идею Жана-Клода Боме в материале, дав человечеству возможность шагнуть с трассы Земля-Луна прямо в галактику. Репортеры провозгласили его современным да Винчи и, само собой разумеется, Крязом. «Николь Ши», — представилась она в ответ, — «знаю». Она объявила игру до 7 и сдала себе пару тузов. Это отвлекло ее внимание. «Ходят сплетни», — заметил один из пилотов, продолжая политическую дискуссию, начатую на прошлой руке, и открывая торговлю ставкой в $1, что Мэнсфилд намерен выдвигаться на пост. «Он чувствует себя преданным», — подхватил Алекс, и до слуха Николь донесся вздох, когда он заметил однодолларовую ставку и покрыл ее 10. «Он и был предан», — послышался голос справа от Николь. «Президент Рассел говорил, что после первого срока изменил свое мнение в его пользу. Потому-то он снял свою кандидатуру во время прошлых выборов и поднялся на борт в качестве очень важной персоны». «Какого черта?» — подал голос Рамси. 6 лет в Белом доме должно с лихвой хватить любому. Почти половина срока президента Ли, а чего ж он еще хочет после смерти президента? Казалось бы, он должен радоваться, что отвалил». «Обстоятельства меняются», — возразила Николь, сдавая карты по второму кругу. 4 года назад не было Халианта». «Вы ведь имеете к этому какое-то отношение, или я заблуждаюсь?» — искоса взглянул на нее Алекс. «Очень незначительное», — равнодушно отозвалась Николь. «Насколько я припоминаю, лейтенант, вас изрядно потрепали», — продолжал он. «Она провела изрядную часть года в госпиталях и терапии», — ответил за нее Рамси. «Но, насколько я понимаю, теперь она в полном порядке». «Во всяком случае, физически», — подтвердил Николь. «Я вот гадаю. А какая, собственно, разница, кому достанется овальный кабинет?» — вслух размышлял Алекс. «Мэнсфилду, Расселу или кому-нибудь, кого подсунут демократы?» «Хорошие деньжищи», — вполголоса заметил Рамси. «Указывают в качестве демократического кандидата сенатора Ишида». «Хороший выбор», — согласился кто-то. «Им обоим придется порядком попотеть за свои денежки». Но Николь уже не обращала внимания на этот обмен репликами, целиком сосредоточившись на юном кобре. «Разница есть», — заявила она. «Из-за Халианта». «Как это?» — осведомился Алекс. «Они пришли к нам как к равным. Одна цивилизация, одна раса, к другой. Они не заинтересованы в отношениях с дробной политической структурой по балканскому образцу. Они хотят иметь дело лишь с одним правительством, выражающим интересы не только земли, но и колоний. Мне заранее не терпится поглядеть, как это примут африканцы с новой родины», — осклабился он. «Они отчетливо дали понять, что больше не желают иметь с землей ничего общего». «У них нет выбора», — мягко возразила Николь. «Я американец», — Алекс навалился на стол, не отрывая взгляда от Николь, и ее внезапно пронзило нелепое ощущение, что событие выходит из-под контроля, будто гоночный автомобиль, несущийся по недостроенной дороге. «И как американец, я не в таком уж восторге от идеи передоверить суверенитет Организации Объединенных Наций». «А по-твоему, русские чувствуют себя лучше?» — донеслось с другого конца стола. «А заодно европейцы, китайцы, японцы, бразильцы, иранцы и прочие». «Не говоря уж о поясниках», — добавил Рамси. «Поразмыслите об альтернативе», — сказала Николь. «То есть?» — насторожился Алекс. «Мы не ровня Халианта. Ни в военном, ни в техническом аспекте. Если бы они захотели, то могли бы запросто наехать на нас, как сверхдержавы 2 века назад поступили с Африкой и Китаем, а пытались и с Японией. Натравливая одну страну на другую, разделяя и властвуя, пока в одно прекрасное утро мы не обнаружим, что работаем на них». «Неужели вы думаете, что на Сандаре не было политических фракций, отстаивавших подобный путь? С какой стати делиться, если можно главенствовать? Аргумент весьма обольстительный». «А вы не думали, лейтенант, что мы можем сами испробовать этот путь?» «Таким путем, мистер Кобри, вряд ли добьешься взаимного доверия между народами». «С каких это пор взаимное доверие стало влиять на национальные интересы?» «С тех самых пор, когда национальные интересы вышли за пределы атмосферы. Без доверия здесь долго не проживешь». «Мы здесь играем в карты или что?» «Извини, Рамси». Николь поспешила сдать последнюю карту. «Выбрось мои слова из головы», — пробормотал он, заглянув в карты. «При таком раскладе лучше заниматься политикой». «Вы прозевали свое призвание, мисс Ши», — заметил Алекс. «Расселу следовало бы включить вас в свою команду, чтобы вы писали ему речи». «Спасибо, у меня уже есть работа», — отрезала Николь, мысленно уточнив, вроде той, что нынче. В игре остались лишь она да Алекс. Пока последняя сдача не испортила дело, у Рамси не хватало лишь карты до полного флеша. Потому-то он и оставался в игре настолько долго, хотя Алекс на каждой сдаче непрерывно повышал то на 5, то на 10. Банк впервые за вечер поднялся настолько высоко, попутно нанеся наибольший ущерб. Эта сдача наверняка будет последней. Игру поддерживали ради компании, а не только ради выигрыша. И с момента появления Алекса все как-то утратили к ней интерес. Кроме того, Николь никак не могла подобрать ключик к Алексу. За час игры с небольшим она начала понимать, как мыслят остальные, какие ходы сделаны из стратегических соображений, а какие чисто эмоционально, когда они блефуют, и какой блеф не вызовет у них подозрений. И ничуть не сомневалась, что они точно так же подбирают ключик к ней. Что же касается Алекса, то он может иметь что угодно, от единственной пары до полной масти, если он всякий раз повышает ставки до предела. Половина игроков уже спасовала, и вовсе не из-за плохих карт. У двоих шансы были вполне приличные. А из-за того, что проигрыш малой кровью не обошелся бы. С другой стороны, видя выложенные карты, она почти не сомневалась, что имеет больше шансов на победу, чем Алекс, даже если он не блефует. 10 на вас, мисс Ши!» Он добавил к стопке еще банкноту. «А ведь до конца еще один круг, да вдобавок заход от Николь, и того как минимум 20 зелененьких. Как бы она ни повышала, Кобри отвечал без задней мысли, шагая к победе с грацией кузнечного молота. И тогда она кинула карты рубашками вверх, тем самым положив конец игре. «Весьма прискорбно», — заметил Рамси, когда Николь, извинившись, отошла к стойке за новой порцией сельтерской. «Тебе следовало держаться до упора», — упрекнула ее Сью. «Оно того не стоило», — передернул Николь плечами. Если не ради денег, милая, то хотя бы из гордости ты позволила ему уложить себя на лопатки. Я и так уже упала, Сьюз, — мысленно отозвалась Николь. И подобная гордость мне бестолку. Спасибо тебе большое. За ее спиной Алекс затеял перепалку с пилотами в другой кабинке. «Он был зарегистрирован приборами как гудение мишени», — твердил он. «Естественно, дистанционник выполнил перехват, ведь именно на это его и запрограммировали». Несмотря на сквозившее в голосе огорчение, он ухитрился вложить в свои слова презрительное снисхождение взрослого, втолковывающего азбучные истины умственно отсталому ребенку. «Мистер Кобри», — терпеливо возразил один из офицеров, — «ваши крендели по ущельям вывели вас не туда, куда следует. Цель была в 20 км оттуда». «Капитан, вы что, утверждаете, что это я виноват?» «О чем они?» — поинтересовалась Николь у Рамси. «А ты не знаешь?» Николь молча покачала головой. «О, Господи, Николь, извини. За что?» «Этот дистанционник...» Тут Рамси отказал голос. «Он?» «Если бы вы следовали по запланированному маршруту, — продолжал пилот, — по прямой, горизонтально, на безопасной высоте мы бы ничего не выяснили. Дистанционник справился со сверхскоростными маневрами в бреющем полете не хуже, а то и получше, чем ваши пилоты, и доказал, что он выше всяких похвал». «Не считая того, — не возвышая голоса, заметила Николь, подойдя поближе, — что его оператор не видит разницы между мишенью и гражданским самолетом». «Будь это так, мисс Ши, следственная группа собирала бы по всей пустыне мелкие клочья, оставшиеся от вас и от вашего самолета». «Ах, простите, это я лопухнулась». «Вам нечего было делать на полигоне». «Простите, мистер, но это именно я следовала по запланированному маршруту согласно графику. Если у кого-то и было дело на полигоне, то у меня». «Вам следовало слушаться КДП». «А толку-то? Они сказали то же самое, что вы работаете в 20 км от меня, по ту сторону этих чертовых гор». «Господи боже, да речь же всего-навсего о самолете». Николь склонилась над столом, глядя на него сверху вниз, и двое других офицеров не знали, убраться ли им пока не поздно, оттащить ее прочь или остаться и насладиться представлением. Кобри происходящее явно позабавило. «Речь о моей жизни, приятель». Еще произнося это, Николь прониклась подозрением, что до Кобри просто-напросто не доходит смысл этого слова, ни в каком из его значений. «Не о той, которой я едва не лишилась, а о годах, потраченных на то, чтобы собрать этот барон по винтику, о радости, которую он мне доставлял. Все эти моменты чрезвычайно важны, мистер, и нечего отмахиваться от меня, вальяжно помавая руками». «Прошу прощения, лейтенант, но эти моменты, как вы изволили выразиться, ничуть не затронуты. Пострадала лишь машина, которая провоцировала их, а ее можно отремонтировать или заменить. Вам довелось заниматься этим самой». Он обезоруживающе оскалился с этаким царственным задором. «Пожалуй, я даже оказал вам любезность. Чем больше работы, тем больше крайнего удовлетворения, больше чистой радости». «Совершенно бездумно». Снова этот опасный зазор между реакцией тела и рациональным решением. Николь сжала кулаки. «Гори оно все синим пламенем. Настало время мальчику лишиться парочки зубов». «Полагаю, лейтенант Ши», — раздался вдруг у нее за спиной голос полковника Селлинджера, «что сегодня вечером я имею исключительное право владеть вашим вниманием». Резко мотнув головой, одновременно означавшим приветствие всем присутствующим и приглашение Николь следовать за собой, Селлинджер повел ее в дальний угол у стойки бара, подальше от всех, даже не потрудившись оглянуться, словно в полнейшей уверенности, что она не осмелится ослушаться. Кобри что-то презрительно заворчал, а его собеседники озадаченно переглянулись, словно вопрошая друг друга, как человек, не лишенный глаз, мог проглядеть то, что едва не произошло. Впрочем, Алекс понимал, что Николь приняла это как утреннюю зарю. Сам Алекс из тех, кому нужно постоянно балансировать над пропастью. А если тебя не пробирает дрожь, то и смысла-то нет, особенно когда не приходится сталкиваться с последствиями собственных действий. Всегда повышать, пусть даже банк взмыл до небес. Всегда заступать кому-нибудь дорогу. И какая разница, что стрясется с твоей машиной, если тебя не будет на борту, чтобы разделить ее участь. Столик был уже накрыт, и едва подошедшая вслед за полковником Николь уселась, как подоспела Сью с салатом. «Я взял на себя смелость заказать на двоих», — сказал Селлинджер. «День выдался трудный для нас обоих, так что тянуть с заказом было не очень-то разумно». «Спасибо, сэр». Латук оказался свежим и приятно похрустывал на зубах. Приправа была восхитительна. Не отличаясь мастерством в хитромудрой кулинарии, Сью бесподобно стряпает простые блюда. И после первого же глотка Николь осознала, что голодна, как стая волков. «Ну как, полегчало?» — осведомился Селлинджер посреди второго блюда. Ответом ему послужил вздох и улыбка Николь. «Любопытно, как полный желудок меняет воззрение на мир», — заметил он. «Я по-прежнему готова прикончить его на месте, сэр», — отозвалась она, про себя добавив. «Высокомерное дерьмецо». «Час назад, лейтенант, вы считали, что игра стоит свеч. Вполне естественно, но не профессионально». Николь промолчала. «Что тут скажешь? Полковник совершенно прав». «Большинство новоприбывших», — продолжал он тем же возмутительно небрежным тоном, без малейшей заминки сменив тему, «летят до Лос-Анджелеса и едут сюда наземным транспортом. Какой смысл заводить крылья, если не пользуешься ими?» «Справедливо. Кстати, отличный образчик пилотажа. Кастанеда говорит, что у вас накрылся поршень в левом движке, два цилиндра в правом, и найти замену — задача не для слабых умов». «Я знаю одно место», — откликнулась Николь. «Вот же сукин сын», — осведомился, прежде чем прийти сюда. Как ни странно, его забота доставила ей удовольствие. «Он тоже», — улыбнулся Селлинджер. Сидя, они находились на одном уровне, но стоя, Николь выше полковника на целую голову. У него классическое тело пилота, летающего на предельных ускорениях, приземистое, коренастое, с широким могучим торсом портового грузчика, унаследованным от предков, русских крестьян, с незапамятных времен отличавшихся чуточку раскосыми глазами, выдающими примесь татарской крови. Вот только за последнее время в его коротко подстриженных волосах засеребрилось куда больше седины, а морщины глубоко врезались в его грубоватое лицо. Он из тех людей, кто в форме выглядит как-то неуклюже, ему к лицу только летный костюм. И несмотря на подчеркнутую небрежность манер, его окружает некий ореол человека, наделенного властью, и только самый последний дурак не догадается, что пытаться перечить ему — чистейшее безумие, и решившийся делает это на свой страх и риск, довольно-таки изрядный. «Дэйв Элиас весьма высокого мнения о вас», — внезапно сообщил он. «А току-то что?» — Николь взглянула на Селлинджера, и вдруг в душе ее всколыхнулась паника. Не проговорила ли она часом эти слова вслух? «Честно говоря, сэр, хотя я и рада назначению сюда, оказаться в Эдвардсе я предполагала меньше всего на свете». «Почему?» «Сами знаете». «Да», — едва уловимая усмешка. «Знаю. Я считал, что Гарри вышел за рамки. Но порой исключения бывают оправданными, и он доказал, что я не прав. Потому-то я и просил прислать вас обратно. Фактически говоря, настаивал на этом. Даже без этого медотвода я готов был землю перевернуть, только бы заполучить вас». «Зачем?» «Давайте пройдемся». Ночь стояла в полном звездном облачении, разукрашенном перистыми облачками, посеребренным восходящим месяцем. Понадобилось лишь немного проехаться на машине, чтобы удалиться от базы и оказаться в первозданной пустыне, где тьму не нарушал ни один лучик искусственного света, и узреть, какое воистину величественное зрелище являют собой небеса. Лучше этого только оказаться в них, для всякого, кто побывал там по-настоящему. Вот только воздух стал уже не прохладным, как раньше, а по-настоящему морозным, и при всяком выдохе изо рта вырывалось облачко пара. И когда Селлинджер повел ее обратно через парк, Николь задернула молнию, подняла воротник и сунула руки поглубже в карманы. «Только не говорите, что вам не по нутру легкий морозец. Девушки, выросшие в Нантукете и столько занимавшиеся парусным спортом в открытом море», — заметил он. «Потрясно, он читал мое личное дело». «Чтобы переносить холод, надо привыкать к нему постепенно, и тогда мне это удавалось лучше». «А что же переменилось?» Она задержалась у X-15, изумленная миниатюрностью самолета и одновременно восхищенная его обтекаемыми плоскостными обводами. потом проговорила. В первые сутки после нападения корсаров из засады, пока мы не собрали на тяп-ляп систему энергоснабжения, на страннике не было электричества. В паре тройки миллиардов км от Солнца температура практически не отличается от абсолютного нуля. Термоизоляция корабляла положение, но мало-помалу холод брал свое. В спокойном изложении фактов невозможно ощутить даже тени пережитых тогда чувств. Николь развела руками. Даже когда мы вернули карусель, жилой отсек, к жизни, то не осмелились чрезмерно нагружать системы. Настроили нагреватели на очень медленный и плавный подъем температуры. Это хуже всего. Вокруг царит почти непереносимый мороз. А ты знаешь, что нагреватели включены, и со временем дела пойдут лучше. На большее надеяться не смеешь, и надо только продержаться до той поры. Казалось, на это уйдет целая вечность. И тогда вы нашли Халианта. Селлинджер произнес последнее слово так же, как подавляющее большинство людей, в английской транслитерации, опуская обертона, обозначаемые апострофами. Человеческое горло не способно издать подобные звуки, а человеческое ухо — их услышать. Дурацкое везение, сэр. А, по-моему, открытие, учитывая дальнейшее. Вдали мелькнула какая-то вспышка, и не успела Николь повернуть голову в ту сторону, как сверху обрушился оглушительный грохот, волной вздымающейся до небес, когда пилот, выведя самолет на исходную, дал полную тягу. Взлет показался невероятно быстрым, машина только успела тронуться и уже взмыла вверх, опираясь на конус голубого пламени длиной в половину корпуса. Миг, и она затерялась вдали, будто еще одна звездочка на небосклоне, негромким «бабах», провозгласив о преодолении звукового барьера. Здесь, возвышаясь над парком и над сухим озером, верхняя точка обеспечивает на диво хороший обзор всей территории базы, находится мемориал. Строгий кинотаф с лишенной вычурности доской, на которой высечены имена погибших пилотов, начиная с Глена Эдвардса, подарившего базе свое имя. Это памятник для туристов, а настоящий мемориал, по мнению летчиков-испытателей, находится на стене в Сорвиголовах. «Вы имеете представление, лейтенант?» как бы, между прочим, поинтересовался Селлинджер. «Сколько человек сейчас хорошо ориентируются в культуре Халианта?» Фрагменты головоломки начали мало-помалу складываться воедино, и Николь ощутила, как вдоль позвоночника пробежал трепет, словно электрический ток. Но едва она открыла рот, как полковник перебил. «В смысле? На земле?» «Трое», — наугад сказала она, поскольку ее сведения явно устарели. «Главная делегация направляется в Нью-Йорк, чтобы вести дела с Организацией Объединенных Наций, этими везучими чертями». Судя по тону, он подразумевал «этими несчастными». «Но трое холов завернут в нашу сторону». Николь вопросительно приподняла брови. «Очевидно, и они, и мы сталкиваемся в космических программах с одним и тем же препятствием, а именно с проблемой спуска на поверхность планеты и подъема обратно на орбиту. К сожалению, перенос материальных объектов не дался нам с той же легкостью, что и путешествие от звезды к звезде. Как бы то ни было, было внесено предложение объединить наши ресурсы и попробовать вместе найти решение, которое ускользает от нас, пока мы работаем поодиночке. А вам не кажется, сэр, что работа Халианта с нами попахивает протекционизмом?» Селлинджер рассмеялся и тряхнул головой. «Как вам удается издавать подобное урчание, Николь? В смысле, я слышал его в записях, и ваших, и комиссара Кьяри, но не мог воспроизвести что-то хоть отдаленно похожее, только связки сорвал. У меня от них жутко болит горло». «У меня тоже, сэр. А звучат они правильно лишь для нашего слуха. Господь ведает, как это воспринимают халы. Как раз факт, что вы способны на это вообще, пусть даже грубо и приблизительно, и заставил меня выписать вас. Что же до вашего вопроса, то они будут работать не только с нами. Мы потратили полгода, собирая отовсюду самые светлые умы. К нам едут русские, и британцы, и французы, и израильтяне, и, Господи, помилуй, иранцы, и японцы. Словом, намечается сущий зверинец. А те, кто кажется нам совершенно дикими, почти наверняка окажутся наиболее цивилизованными. Вы же должны позаботиться о том, чтобы проблем было как можно меньше». «Полковник, мои познания в их языке, не говоря уж об их культуре, в лучшем случае находятся на зачаточном уровне. Насколько я понимаю, комиссар Кьяри регулярно присылает вам свежие сведения с их родины. Потрясенная тем, что полковник действительно знает ее личное дело до тонкостей, Николь неуверенно взмахнула рукой в попытке протеста. «Раджимарием и Сциллард?» «А. Будут заняты в Нью-Йорке с президентом. И. Б. Не являются пилотами». «Халианта, скорее всего, прибудут с толмачом, собственным переводчиком, который наверняка куда лучше знаком с нами, чем я с ними. Несомненно, но я хочу иметь и своего, то есть вас». «Я не уполномочена». «Николь, мне понятно, что стоит за этим их толмачом, специально генетически реконструированным, чтобы понимать не только наш язык, но и культурный и социальный контекст. Великолепно. Я всеми руками за. Чертовски хотелось бы, чтобы мы умели делать то же самое. Но он все равно не лишен предубежденности. Он по-прежнему смотрит их глазами, а сознание происходит посредством его мыслительных процессов. Одни и те же слова отнюдь не обязательно имеют одно и то же значение для них и для нас. Как бы неуклюже вы это ни делали, а я подозреваю, что вы просто прибедняетесь, вы можете оказать мне аналогичную помощь. Дать им ощущение нашего восприятия, а может быть, обозначить для их командира и для меня пределы допустимого, в рамках которых мы найдем приемлемую точку соприкосновения. «Спаси и помилуй», — только и смогла проронить она. «И, разумеется, помочь им в общении с прессой». «Разумеется, радостная перспектива». «Мы по-прежнему будем придерживаться вашей легенды, дескать, вы участвовали в первом контакте, но не в качестве главного действующего лица. Самое приятное в пребывании на военной территории — это возможность ограничить доступ посторонних. Кое-какой показухи не избежать, но мы сведем всю эту труху к абсолютному минимуму. Опять же, к счастью, они приехали работать». Они прошлись еще немного, шагая параллельно бульвару Розамунды, мимо спортплощадок, направляясь к очередному скоплению небольших коттеджей. «Вы будете участвовать в их программе испытаний, главным образом в качестве связующего звена между ними и нашими». «Буду ли я летать?» «Вероятно. Еще один плюс в вашу пользу — это то, что вы знакомы с нашим проектом челночного корабля. Вы здесь чувствуете себя как рыба в воде». «С трехлетним отставанием». «Не волнуйтесь. Все, что было наработано с той поры, загружено в память вашего дома. Я полагаю, вы наверстаете упущенное за неделю». «Какого дома?» «Подобное назначение имеет ряд преимуществ. Мы не знаем, что им придется по вкусу, так что раскортируем их здесь, на улице G. Их резиденция в конце улицы, ваша рядом. В этом сезоне у нас нет напряженки с персоналом, так что и остаток G, и следующая за ней N свободны». «Значит, мы одни одинешеньки». «Местоположение совсем рядом с главной дорогой может породить проблемы, так что мы усилим охрану на этом отрезке». «Вы боитесь, что кто-то ворвется сюда, или что они вырвутся отсюда?» «Вот вы и скажите. Вы в предмете разбираетесь куда лучше моего. У нас век с небольшим копились скверные фильмы и еще более скверные книжонки, описывающие последствия высадки инопланетян. И вот они здесь. Так что в той или иной степени все до единого напуганы до потери пульса». «Чушь». «Несомненно. Но так просто от этого не отмахнешься, лейтенант, потому что деться нам просто некуда. Как-то вдруг лучшие из нас опять оказались салагами, с трудом способными оторвать самолет от земли, а от нас ждут, что мы будем летать на самых крутонравных машинах, да притом у всего мира на виду». «Да, сэр». Не найдя что сказать, отозвалась Николь. «Ваши показатели списаны с вашей идентификационной карты. Хотелось бы мне сказать, что работать вам будет нетрудно. Увы, как ни крути, трудностей у вас будет хоть отбавляй». И вовсе не так уж хорошо иметь на столь ответственном посту офицера, списанного по причине психологического несоответствия. Короче говоря, в Госдепартаменте это был главный козырь против вас. Но халы довольно энергично высказались в вашу пользу. Это все и решило, раз они готовы пойти на риск. И, конечно, он легонько усмехнулся, тот факт, что других кандидатур все равно не было. «Вам надо инициализировать дверь и внутренние системы. Ваши вещи уже внутри. А если что понадобится, пошлите запрос в систему обслуживания дома. Завтрашний день дается вам на обустройство. А послезавтра я хочу видеть вас в строю. Вы еще должны наладить контакт с командой XSR. «Да, сэр. И поберегите собственную голову, лейтенант. У меня и так слишком много друзей на стене в сорвиголовах. Буду стараться, сэр. Спасибо за заботу. Положение обязывает. Ах да, еще одно. Обернулся собравшийся уходить полковник. Эти холианта. Да, сэр. Они будут здесь в пятницу.